Определение понятия «сказка». Ранее я говорил, что множество ученых обходилось без определения понятия «сказка». Но были и такие, которые это понятие определяли. Научное понимание термина «сказка» имеет свою очень интересную историю, на чем мы остановимся далее. А пока приведем 2-3 определения и попытаемся разобраться в них. Чтобы изучить сказку, мы должны иметь хотя бы предварительное представление о ней. Одно из определений, принятых в Европе, дали Больте и Полевка. Смысл его сводится к следующему. Под сказкой со времен Гердера и братьев Гримм понимается рассказ, основанный на поэтической фантазии, в особенности из волшебного мира. История, не связанная с условиями действительной жизни, которую во всех слоях общества слушают с удовольствием, даже если находят ее невероятной или недостоверной. Можем ли мы согласиться с этим определением? Несмотря на то, что оно принято, оно обнаруживает ряд слабых сторон. Первое. Определение сказки как рассказа, основанного на поэтической фантазии, слишком широко. На поэтической фантазии основано, вообще говоря, любое литературно-художественное произведение, даже если под поэтической фантазией понимать такую фантастику, которая невозможна в жизни, то, например, портрет Гоголя или вторая половина его повести «Шинель» должны быть признаны сказками. Второе. Что означает «в особенности из волшебного мира»? В большинстве сказок о животных, новеллистических, вообще нет никакого волшебства. Оно есть только в так называемых «волшебных сказках». Все неволшебные сказки остаются вне этого определения. Третье. Советский исследователь никогда не согласится с тем, что сказка не связана с условиями действительной жизни. Вопрос об отношении сказки к действительной жизни очень сложен. Но считать за аксиому, что сказка не связана с условиями действительной жизни, и вводить это в определение неправильно. Мы увидим, что даже самые фантастические сказки возникают на почве действительности разных эпох. Четвертое. Наконец, формула, что сказка доставляет эстетическое наслаждение, даже если слушатели находят ее невероятной или недостоверной, означает, что сказку можно считать достоверной и вероятной, что это зависит всецело от слушателей. Ранее мы видели, что народ считает сказку всегда вымышленной. Мы должны найти другое определение. Старинное правило логики гласит «Definitio fit per genus proximum et differentiam specificam», то есть определение производится через ближайший род и специфическое отличие. Под ближайшим родом в данном случае следует понимать рассказ вообще, повествование. Сказка — это рассказ, он относится к области эпического искусства, но не всякий рассказ может быть назван сказкой. Какой же рассказ можно назвать сказкой? Где специфическое отличие ее? Первое, что может прийти в голову, это то, что сказка определяется своими сюжетами. Действительно, когда мы думаем о сказке, мы вспоминаем сказки о лисе, о похищенной царевне, о жар-птице, о попе и батраке и так далее. То есть представляем себе целый ряд сюжетов. Да, эти сюжеты действительно специфичны для сказки. И тем не менее сказка определяется не своими сюжетами. В самом деле, сюжет освобождения женщин от змея возможен в мифе, в легенде, в былине, в духовном стихе. Специфичен для сказки не сюжет. Специфична сказочная форма сюжета. Сюжеты, которые перенял из сказки Боккаччо, он переливал в форму новелл. Они перестали быть сказками. Сюжет под названием «Гость Терентий» имеется в форме сказки, былины и народной комедии. Сюжет о соловье-разбойнике возможен как былина, но рассказывается в форме сказки, особенно там, где былинного эпоса нет. Сюжет имеет весьма существенное значение для понимания и изучения сказки. Но сказка все же определяется не своими сюжетами. Чем же? Сопоставляя жанры, мы видим, что отличие их состоит не столько в сюжетике, сколько в том, что мы имеем разное образование с точки зрения художественной формы. Каждый жанр обладает особой, свойственной ему, а в некоторых случаях только ему, художественностью. Эта специфическая черта и должна быть уловлена и определена. Совокупность исторически сложившихся художественных приемов может быть названа поэтикой, и мы бы сейчас сказали, что фольклорные жанры определяются специфической для них поэтикой. Так получается первичное, самое общее определение. Сказка есть рассказ. Генус проксимум, ближайший род, отличающийся от всех других видов повествования специфичностью своей поэтики. Это определение, сделанное по всем правилам логики, все же не вполне раскрывает сущность сказки и требует дальнейших дополнений. Определяя сказку через ее поэтику, мы одно неизвестное определяем через другое, так как эта поэтика еще недостаточно изучена. Понятие «поэтика» также допускает различные толкования, различное понимание. Тем не менее важен самый принцип. Если поэтика еще недостаточно изучена, то это вопрос времени, а не принципиальное затруднение. Именно на такой путь определения понятия «сказка» стал крупнейший собиратель и исследователь сказки Александр Исакович Никифоров. Он много собирал и работал над методикой собирания. Он выпустил несколько специальных работ, посвященных сказке как форме, и, следовательно, был наилучшим образом подготовлен для всестороннего понимания сказки. Определение, данное Никифоровым, гласит: «Сказки — это устные рассказы, бытующие в народе, с целью развлечения, имеющие содержанием необычные в бытовом смысле события, фантастические, чудесные или житейские, и отличающиеся специальным композиционно-стилистическим построением». Это определение не потеряло своего научного значения до сих пор. Оно и должно лечь в основу нашего понимания сказки и помочь нам отграничить ее от других, родственных ей образований. Это определение есть результат научного понимания сказки, выраженный в кратчайшей формуле. Здесь даны все основные признаки, характеризующие сказку. Сказка, народная сказка, есть повествовательный, фольклорный жанр. Он характеризуется своей формой бытования. Этот рассказ, передаваемый из поколения в поколение только путем устной передачи. Этим бытованием народной сказки отличается от бытования искусственной или литературной сказки, которая передается путем письма и чтения и не меняется. Литературная сказка, как и другие литературные произведения, может попасть в орбиту народного обращения, начать курсировать, давать варианты, передаваться из уст в уста, и в таком случае она также подлежит изучению фольклориста. Таков первый признак народной сказки, еще не специфический для нее, но такой, который необходимо выделить и подчеркнуть. Далее. Сказка характеризуется как рассказ, то есть она принадлежит к повествовательным жанрам. Этот признак также еще не является решающим, так как имеются и другие повествовательные жанры – былина, баллада, которые не относятся к сказкам. Как уже указывалось, самое слово «сказка» обозначает нечто рассказываемое. Это значит, что народ воспринимает сказку как повествовательный жанр по преимуществу. Другой признак, установленный Никифоровым, состоит в том, что сказка рассказывается с целью развлечения. Она принадлежит к развлекательным жанрам. Этот признак был указан еще Белинским, и он, несомненно, установлен правильно, хотя иногда и оспаривается. Так, например, Аникин считает, что сказка преследует воспитательные цели. Что она имеет воспитательное значение, это несомненно. Что она создается с целью воспитания, это определенно неверно. Развлекательный характер нисколько не противоречит глубокой идейности сказки. Когда Никифоров говорит о развлекательном значении сказки, то это означает, что она имеет преимущественно эстетические функции, что она художественный жанр по своим целям и отличается этим от всех видов обрядовой поэзии, которая имеет прикладное значение, от легенды, которая имеет морализующие цели, или от предания, цель которого — сообщить какие-то сведения. Признак развлекательности стоит в связи с другим признаком сказки, выдвигаемым Никифоровым, а именно необычайностью события, фантастического, чудесного или житейского, составляющего содержание сказки. Этот признак сказки был уловлен в нашей науке уже давно, но существенное дополнение, внесенное Никифоровым, состоит в том, что необычайность понимается не только как необычайность фантастическая, что верно для волшебной сказки, но и как необычайность житейская, что дает возможность подводить под это определение и новеллистические сказки. Признак этот, несомненно, схвачен верно. Хотя и надо сказать, что здесь мы имеем скорее общий народно-эпический, чем, собственно, сказочный признак. Об обычном, житейском, будничном эпический фольклор вообще не повествует. Он служит иногда только фоном для последующих всегда необычных событий. Но необычайность эта для былины и сказки различна. Имеется специфически сказочная необычайность, и она должна стать предметом нашего изучения. Наконец, последний выдвигаемый Никифоровым признак – специальное композиционно-стилистическое построение. Стиль и композицию мы можем объединить общим понятием поэтики и сказать, что сказка отличается специфической для нее поэтикой. Прибавим от себя, что именно этот признак и есть решающий для определения того, что такое сказка. Именно этот признак впервые выдвинут Никифоровым, осознание его представляет собой научное завоевание. Правда, здесь одно неизвестное – сказка – сводится к другому неизвестному – поэтика, так как поэтика сказки еще далеко недостаточно изучена. Тем не менее, данное определение не есть простая словесная формула, а содержит путь к конкретно реальному раскрытию понятия сказки. Определяя жанр сказки через ее поэтику, мы знаем, в какую сторону направить наше дальнейшее изучение. Перед нами стоит задача подробного изучения поэтики сказки и закономерностей этой поэтики. Таким образом, мы получили некоторое определение сказки, отражающее современную точку зрения на нее и дающее возможность дальнейшего ее изучения. Есть, однако, один признак, хотя и намеченный, но недостаточно раскрытый Никифоровым, и состоящий в том, что в действительность рассказанного не верят, что сам народ понимает сказку как вымысел, видно не только из этимологии слова, но и из поговорки «сказка-складка, песня-быль». В действительность излагаемых сказкой событий не верит, и это один из основных решающих признаков сказки. Его заметил еще Белинский, который, сравнивая былину и сказку, писал: «В основании второго рода произведений, то есть сказки, всегда заметна задняя мысль. Заметно, что рассказчик сам не верит тому, что рассказывает, и внутренне смеется над собственным рассказом. Это особенно относится к русским сказкам». Это очень существенный признак сказки, хотя на первый взгляд может показаться, что это не признак сказки, а свойство слушателей. Они вольны верить или не верить. Дети, например, верят. Тем не менее, сказка – нарочитая поэтическая фикция. Якоб Гримм очень интересно рассказывает о следующем случае. Одна из сказок сборника «Братьев Гримм» кончается словами «Zalt eine Thaler». Это немецкая поговорка, которая означает «Если не веришь, плати талер». И вот однажды в его квартиру позвонила девочка. Гримм открыл дверь, и она сказала «Вот вам талер, я не верю в ваши сказки». Талер в то время – большая золотая монета. Точку зрения, согласно которой в сказку не верят, разделяют далеко не все. Так, Владимир Прокопьевич Аникин в книге «Русская народная сказка» говорит следующее. «Было время, когда в истину сказочных повествований верили, так же непоколебимо, как мы верим сегодня, историко-документальному рассказу или очерку». Это совершенно неверно. Правда, есть отдельные случаи, когда предмет, фабула или сюжет сказочных повествований входили в состав несказочных образований и этим рассказам верили. Так, например, Геродот рассказывает о том, как ловкий вор обокрал египетского царя Рамсинита и женился на его дочери. Мы теперь из сравнительных материалов знаем очень хорошо, что это сказка, но Геродот этого не знал и верил в то, что все это было в действительности. В нашей летописи предание о белгородском киселе представляет собой сказку из цикла сказок об одурачивании иноплеменника, но летописец этому рассказу верил. Даже просвещенный англичанин, врач царя Ивана Грозного, в своей книге о России передает сказку об Иване Грозном и ворах, и не понимает, что это сказка, а передает ее как исторический факт. Таким образом, хотя отдельные случаи, когда в действительность рассказываемого верили и имели место, они нетипичны для сказки и ее слушателей в широкой народной среде. Если в рассказываемое верят, то не принимают это за сказку. Аникину такое утверждение нужно для того, чтобы доказать, что сказка реалистична. Она изображает действительность, и поэтому в нее верят. В сказке по Аникину сознательно изображается действительность. Через сказку перед нами раскрывается тысячелетняя самобытная история. Однако достаточно взять любой учебник истории, чтобы увидеть, что это не так. Если Аникин говорит «сказка воспроизводит действительность посредством фантастического вымысла», то это не более как парадокс. Все изложенное уже дает некоторое, пока очень приблизительное представление о специфичности сказки. Чтобы понять это более точно, надо отграничить сказку от смежных жанров, к чему я теперь и перехожу.